Глава 20. Эва выбежала нам навстречу из дома и сразу бросилась мне на шею. «Живые! Вернулись! Я так переживала!» Потом она скосила глаза на Ронала. «Ваша светлость? Вы в порядке?» «В полном!» — ответил тот, отойдя на шаг, чтобы продемонстрировать свой новый старый образ. Эва прикрыла рот ладошкой. «Это то, о чем я думаю?» «Во всяком случае, мы все на это надеемся!» Коротко засмеялась я, беря ее за руку. «Как Седрик?» — спросила я уже без улыбки. «О, ему уже лучше!» — кивнула Эва. И в этот самый момент на пороге дома Гризеллы появился барон Тодж с собственной персоной. Он выглядел еще бледным и слабым и привалился плечом к косяку двери, но это не мешало ему ехидно улыбнуться. «Кажется, я многое пропустил. Ронал, ты ли это? И при свете дня!» «Да, теперь тебе придется лицезреть мою неотразимость круглые сутки, а не только ночью», — хохотнул Ронал. «Я так и знал, что мне не вечность быть самым неотразимым в этом королевстве», — хмыкнул Седрик. «Вернулся мой главный конкурент». «О, не переживай», — парировал Ронал. «Конкуренция здорово помогает держаться в тонусе». «Седрик!» — Эва нахмурилась и повелительно взмахнула рукой. «А ну немедленно возвращайся в дом! Ты еле на ногах держишься!» «Я не переживу твоего очередного обморока!» «Мы все еле на ногах держимся!» Похлопала ее по спине Гризелла. «Пойдем, поможешь мне накрыть на стол?» «Я?» Графиня растерялась. «Ты справишься, это нетрудно!» Ухмыльнулась Гризелла, увлекая ее за собой в дом. Следующие несколько часов слились в бесконечную череду шуток, смеха и веселья. Никто не вспоминал о борьбе у предела, будто хотели забыть об этом ужасе навсегда. Уверена, ужасные призраки этого сражения еще вернутся к нам во снах и мыслях, но не сегодня. В этот вечер мы заслужили безмятежное веселье. Из всех иноземных гостей на ужин осталась только тройка эльфов – Сайрус, Вильям и Лорения. Гномы не последовали за нами, оставшись восстанавливать территорию у своих гор после битвы – а Липси во главе с Ривеном отправились сообщать своему народу хорошую новость. После их ухода я обнаружила отсутствие своего плаща. Похоже, идол имени меня в поселении Липси с этой ночи не будет мерзнуть, чего не скажешь обо мне реальной. Эльфы, которые оказались посланниками правителя их государства, на прощанье оставили мне золотую карточку почетного гостя. С этого момента двери всех заведений Золотого Королевства, а также Королевского Дворца, распахнуты передо мной. Кроме того, моя особа остается неприкосновенной и находится под защитой эльфийского короля. «Теперь ты можешь принять ванну из рубиновой амброзии, и тебе слова никто не скажет», — шепнул мне ехидно Ронал, явно напоминая о моей буйной прогулке по Санхейму в компании эльфов. «Даже ты?» Я изогнула бровь. «Нет, потому что я приму ее с тобой». И сказал он это так, что мне стало жарко. Покидали дом Гризеллы уже затемно. Прощание с ведьмами было не лишено сентиментальности. Даже всегда спокойная Селена обняла меня крепко и взяла слово, что я навещу ее в скором времени. «Не останавливайся на достигнутом», — сказала мне Марана. «Тебе еще многому придется научиться, многое усовершенствовать». «Я знаю», — ответила я. «А я прослежу за этим», — заверила Гризелла. В замок возвращались вчетвером. Ронал заставил Седрика остаться ночевать в нашем замке, а пока помогал ему идти, закинув его руку себе на плечо. Барону не нравилось показывать свою слабость, поэтому всю дорогу он перекидывался с Роналом безобидными колкостями. «Значит, я теперь бессмертнее тебя?» — вопрошал он. «И это не может не радовать», — отзывался Ронал. «Но если ты все же захочешь продлить свою ставшую скучной жизнь, можешь обратиться ко мне, так уж и быть. Поделюсь с тобой моей семейной магией». «Ну, ты разве не хочешь остаться единственным и неповторимым? Без меня этого будет проще добиться». «Но ты же сам говорил, что конкуренция полезна». «Миледи! Милорд! Наконец-то!» Никто из слуг, несмотря на поздний час, не лег спать. Все ждали нас. И снова была череда слез, объятий, радостных причитаний. Потом пришло время сообщить им важную новость. «Дара, Зак, Ригальд, Гарри!» Голос Роннелла чуть подрагивал от волнения. «А я не могу пока быть полностью уверен. Утром все станет ясно, но, кажется, проклятие Иоганны снято, и я... Точнее, мы все свободны от него». «На крайний случай», — я достала припрятанный Лунарис. «У меня есть план «Б», так что утром можно не ждать». Новая буря эмоций захватила замок. Больше всех радовался Гарри, крича: «Я наконец-то вырасту и смогу жениться на Тине!» От этой непосредственной и искренней радости на глаза наворачивались слезы. Не помню, как мы наконец оказались одни в спальне. Тишина теперь казалась такой непривычной, но все еще желанной. «Я хотела сказать тебе!» Мы произнесли это одновременно и тихо засмеялись. «Ты первая». Роннелл притянул меня к себе. «Я хотела сказать, что счастлива. Счастлива, что ты рядом со мной!» Выдохнула я, глядя ему в глаза. «И без тебя я бы пропала!» «Не поверишь, но я хотел сказать то же самое!» Хрипло произнес Роннелл, не отрывая от меня взгляда, что я счастлив. «Счастлив, что ты со мной, и без тебя меня бы не было!» «Я люблю тебя, моя прекрасная ведьма!» Я, расчувствовавшись, провела ладонью по его щеке. «Я люблю тебя, мое прекрасное чудовище!» Дальше были поцелуи, глубокие, нежные, заменяющие все остальные слова, и объятия, в которых мы кутались, согревались, становились цельными. Мы были настолько уставшие, что более страстные выражения любви оставили на новый день и просто заснули, крепко обнимая друг друга. Когда я проснулась утром и не увидела рядом Роннелла, мое сердце болезненно сжалось. Неужели все вернулось? Даже если и так, попыталась встряхнуть себя я. Ничего страшного, у нас теперь есть Лунарис, много Лунариса. Эта мысль успокоила меня, и я даже улыбнулась. «Надеюсь, эта улыбка предназначена мне?» В дверях возник Роннелл, посвежевший, выспавшийся и уже одетый. Он тоже широко улыбался. «Хвала Велли! Я чуть не взвизгнула от счастья! Проклятье не вернулось!» «Только тебе!» — ответила я и распростерла навстречу ему объятия. «Я смущен и польщен!» Роннелл подхватил меня в свои объятия и бесконечно счастлив. «Особенно видеть твою улыбку по утрам». «А я счастлива видеть тебя по утрам таким!» Я игриво пробежалась пальцами по его спине. «Хотя по чудовищу тоже буду немного скучать». Роннелл вопросительно изогнул бровь. «У него такая мягкая шерстка», — проворковала я, поглаживая его по волосам. «Косички заплетать удобно, а еще усы». «Чтобы дергать за них?» — хмыкнул Роннелл. Я, смеясь, кивнула. «И рога тоже были милые. Вот почему я меньше всего буду скучать, так это по рогам!» Роннелл сделал такое забавное лицо, что я засмеялась. «А хвост?» — вспомнила я и... «Ну, хватит!» Роннелл заставил меня замолчать поцелуем. «Иначе я начну ревновать к самому себе, прошлому, и в конце концов отращу хвост, если тебе так хочется». Я хитро посмотрела на него. «Мне надо подумать об этом». Наш следующий поцелуй прервал стук в дверь. «Милорд, миледи, завтрак уже накрыт», — сообщила Дара. Я закатила глаза. «Если бы мне так не хотелось есть, я бы предпочла остаться в постели и никуда не выходить целый день. А лучше два». «Тебе еще представится такая возможность», — подмигнул мне Роннелл. «А пока я с удовольствием помогу тебе одеться, хотя обратный процесс мне нравится куда больше». Седерик сегодня выглядел порядком здоровее и поглощал яйца пашот с завидным аппетитом. Рядом сидела Эва и с возбуждением вещала о том, что Хейла позвала ее к себе, чтобы раскрыть в ней дар магии огня. «Я отправлюсь к ней на следующей неделе», — заключила графиня. «Не хочу оттягивать». «Только в моем сопровождении», — заявил Седерик. «Как скажешь, дорогой». Эва нежно взяла его за руку, и в воздухе закружили невидимые сердечки. Мне на колени запрыгнула Тутти, понюхала яйцо и с видом полного отвращения отвернулась. «Что-то Тутти наш в последнее время не в духе», — заметила Дара, которая разливала нам кофе. Может, спросите у нее, в чем дело, леди Ева?» «У тебя правда что-то случилось?» Я погладила кошку. «Это ужасно, мр!» — ответила та. «Я, мр, беременная!» «Что?» — охнула я. «Что она говорит?» Встрепенулась Ева, и все следом уставились на меня. «Я беременна». «Ты беременна?» Мне показалось, что это произнесли все присутствующие в столовой одновременно. А выражение лица Ронала в этот момент вообще было трудно описать словами. Его словно ударили по голове. «Да не я!» — поспешила оправдаться. Но, кажется, только разочаровала всех. «Вот черт! Это Тутти беременна!» «Какие же они тупые!» — протянула киса. «Поэтому и не хотел никому говорить». «И от кого ты беременна?» — спросила ее я. «А разве есть варианты, мр, в этой глуши, мр?» Тутти тяжело вздохнула. «Толстяк, оказывается, временами бывает так обходителен, мр!» Я еле сдержала улыбку. «Ну, толстяк совсем неплох», — произнесла я. «Так чего ж ты печалишься? Может, он не хочет котят?» Тутти фыркнула. «Это только ваши человеческие мужские особи не хотят котят, ну, то есть детей. У нас все по-другому. Толстяка он еще больше расперла от гордости, знаешь ли, мяу. Это просто у меня гормоны шалят. Хотя тебе этого пока не понять, мр». И она спрыгнула с моих колен. Я пожала плечами и сообщила всем. «У нее гормоны шалят, и отец толстяк, как вы уже поняли. Так что, Эва, готовься к пополнению бело-рыжему». «Если только котят», — хмыкнула та, скосив глаза на блондина Седерика. Я же почувствовала на себе пристальный взгляд Ронала. «Что?» — одними губами спросила я. Он наклонился к самому моему уху. «Я даже немного расстроен, что эта грандиозная новость относится к кошке, а не к нам». Я слегка покраснела. «Ну, мы разве куда-то спешим?» — шепнула я. «Ну, мне надо наверстать упущенное за 100 лет. Но еще немного я все же готов подождать. Как насчет медового месяца в Санхейме?» «У тебя странный способ делать предложение», — хмыкнула я. «В каком-то обратном порядке». «Но от перемены мест ничего не изменится», — отозвался Ронал. «Все изменить может только твой ответ». «Романтике тебе тоже стоит поучиться». «Прости, но 100 лет в шкуре чудовища не прошли даром. Не до романтики было, но я клянусь, что исправлюсь». «Ладно, верю». «Тогда да». «Что да?» Он растерянно моргнул. «Да, это я согласна», — шепнула, кусая губы, чтобы не расплыться в самой идиотской и счастливой улыбке. «И на медовый месяц в Санхейме в том числе. Невыносимое ты мое чудовище». Краешки губ Роннелла тоже поползли вверх. «О чем это вы там шушукаетесь?» Возмущенно вклинилась в наш серьезный разговор Эва. «Может, расскажете и нам?» От ее любопытства нас спас грохот подноса, который уронила Дара. «Святая Вела, ее мать Крона!» — воскликнула она в ошеломлении и показала куда-то за окно. «Откуда это взялось? Когда? Что там?» — первая подскочила Эва. «Я за ней!» Вскоре к окну подошли и мужчины. На краю замкового парка красовался мой ведьминский дом, переливаясь на солнце перламутром. Его окружал зеленый островок из травы и лунариса. Гризела была права. «Он нашел меня сам», — проговорила я, улыбаясь, и посмотрела на Ронала. «Он ведь здесь никому не помешает». Ронал усмехнулся и обнял меня. «По-моему, здесь ему самое место».